Последние слова ранили ее сильнее, чем она сама ожидала, и Наталья разрыдалась. Грейс попыталась успокоить подругу, но Наталья оттолкнула ее, злясь на себя за то, что потеряла самообладание, и на Грейс, что-то не может ее понять. «Они выбирают людей запуганных и беспомощных», — сказала она, чуть успокоившись, — «одиноких. Если нет родных, то никто и жаловаться не будет, что человек пропал». «Ты хочешь сказать, что этих людей...» Грейс колебалась. Но Наталья увидела в ее лице беспощадную решимость, сменившую выражение ужаса и возмущения. Грейс сама захотела услышать ее историю, ладно? Только в ней нет счастливого конца и героических деяний. Это была ее действительность. Она жила с этим почти 8 лет. «Боже мой, Наталья, ты хочешь сказать, что этих людей убивают?» «Да не знаю я!» — взорвалась Наталья. «Я решила для себя, что это деловое соглашение, что он покупает документы. Правда, я не вникала, как он это сделал. Я просто хотела...» Она беспомощно пожала плечами. «Остаться. Но когда поубивали этих людей...» Наталья махнула рукой, больше не пытаясь оправдываться. «Нет оправдания тому, что она сделала, и никогда не будет». Она молча плакала. Какое-то время потрясенная Грейс сидела молча, потом спросила: «Получается, Якубас просил твоей помощи? Когда приходил на прием, он просил тебя помочь?» Наталья кивнула, вытирая слезы руками. «Якубас Петраусках хотел, чтобы я организовала ему встречу с человеком, который мне помог. Я не могла этого сделать». Она рассмеялась, задыхаясь от горя и слез. «Вот ханжа. Для себя — да. Но ради Якубаса подвергать риску других людей не могла я». Глава 41. «Араш Таквай», — сказала детектив Харт, картинно вручая листок факса старшему инспектору Хинчклиффу. «Постоянный вид на жительство предоставлен в июне этого года. Последний известный адрес — Бристоль. Его солиситер состоит в адвокатской конторе Болланд, Капстик и Блейн», — прочитал на листе Хинчклифф. Харт выглядел разочарованной от того, что он лишил ее сообщения эффектной концовки. Чтобы подбодрить ее, Хинчклифф спросил: «Ну, а что по двум другим?» Она улыбнулась. «Махмуд был противником режима в Иране, писал острые политические памфлеты. Он ушел в подполье после того, как убили друга, и затем оказался здесь. Якубас вот-вот должен был получить вид на жительство, решение было на выходе. Он узнал бы о нем в течение недели». «Так почему же, — задумчиво сказал Хинчклифф, — Капстик из Болланд, Капстик и Блейн объявил им, что нужно готовиться к репатриации?» «Не знаю, босс». Первый раз она назвала Хинчклиффа «босс» с тех пор, как он взял на себя руководство расследованием. Он воспринял это как комплимент и улыбнулся ей в ответ. «Ну что, давайте выясним. Я сделаю запрос полиции Сомерсетшира, чтобы они тщательно проверили также последний известный адрес Такваи». «Пока не надо», — сказал Хинчклифф. «Если эти ребята поймут, что к ним присматриваются, они могут уничтожить улики. Давайте начнем с акулы, постепенно дойдем до мелкой рыбешки. Наверное, будет разумным попросить коллег из уголовного розыска Дувра провести операцию как можно быстрее и незаметнее. Мне нужен компьютер Капстика, диски, бумаги. Все». «Насчет незаметнее. Могут возникнуть трудности. Для изъятых документов понадобится грузовик, я думаю», — заметила Харт. «Это верно, но если два других партнера чисты перед законом, они могут оказать нам помощь в частностях». Лицо Наоми Харт выразило глубочайшие сомнения. «Адвокаты? С чего бы это они захотели помогать полиции?» «Вы правы», — сказал Хинчклифф. «Это верно. Забудем